Глава 9. «Ритан, у меня есть идея», — с коварными нотками произнес лорд Радкар, когда мы сидели в обеденном зале. Я издевалась над несчастным кусочком помидора, превращая его в пюре, а в мыслях рисовала схему проклятия и способы его извлечения. В разговор мужчин не вслушивалась, углубившись в решение сложной задачи. Зря не слушала. В какой-то момент они начали спорить, отвлекая от важных мыслей. «Я против», — холодно произнес лорд Трен, сверля собственного управляющего недовольным взглядом. «Ты даже не выслушал», — возмутился дракон. «Я знаю тебя 20 лет», — парировал супруг. «Кстати, надо будет спросить, как они познакомились. Если верить оговорке про срок, значит, оба были еще мальчишками. Советник так точно. А вот ящеру в равной мере могло быть как 30 лет, так и 90. Полукровки жили до 150-200 лет. А настоящие драконы могли разменять и 3 столетия, прежде чем магия их покидала, а собственный огонь превращал в пепел. «Эритан, мы сможем выиграть время», — настаивал на своем красноволосый, экспрессивно жестикулируя. Все же удивительно, как 2 таких разных мужчины смогли подружиться. Один напоминал ледяную глыбу с легкими подтеками эмоций, неявных, но заметных для внимательного собеседника. Другой воплощал порывистое и жгучее пламя, с головой ныряя в собственные ощущения. Красивые и одинаково недоступные. Женщина во мне грустно вздыхала, не имея возможности использовать прекрасных представителей сильного пола по прямому назначению. Ведьмочка тихо бесилась, что от расчетливости одного, что от наглости другого. Почему судьба так несправедлива? «Но не ценой чужих жизней. Это риск для всех обитателей замка», — холодно оборвал советник. «Никакого риска», – поспешно продолжил дракон. «Заманим в подвал, там огнеупорные чары, я сам накладывал. Пропустишь как можно больше теневиков, а я их быстренько сожгу. Устроим несколько показательных расправ, и остальные задумаются, а так ли им нужно соваться в обитель светлого мага?» «Дарин, ты не хуже меня знаешь, что эти твари без мозгов». «Вот сейчас было обидно», – влезла я, намекая на кудрях Аймора. «Ваши фамильяры – исключение», – со вздохом исправился советник. «Остальные – тупые твари, ведомые приказом обожаемого хозяина. Им плевать, сколько собратьев погибнет на пути к поставленной цели». «А их цель – я». «Да, леди Велимира, вы. Надеюсь, истерик не будет. Мы знали, чем все это закончится». «Сейчас было обидно еще раз», – нахмурилась я, недобро глядя на супруга. «Прошу прощения, моя дорогая». Возвращаясь к теме обсуждения, никаких ловушек в замке. Я не стану рисковать подданными ради минутного удовольствия. «Минутного? Ты себе льстишь», — усмехнулся ящер, а затем перевел взгляд мышистых глаз на меня. «Прекраснейшая, хоть вы ему скажите». «Сказать, что полностью согласна и разделяю его мнение?» — мстительно ответила вопросом на вопрос. И дракон это понял. Глаза сузились, а на губах заиграла предвкушающая улыбка. «Нет, все же я его прибью. Да простит меня лорд Трен за лишение столь полезной зверушки в хозяйстве». «Хорошо, можем сделать это не в замке, а в лаборатории восхитительнейшей ведьмочки». «А лаборатория не замок?» – нахмурилась я и тут вспомнила слова супруга, что он выносил ее подальше от жилых помещений. «Нет, она находится отдаленно. Вы не почувствовали переход через портал в коридоре?» – удивленно спросил лорд Радкар. «А я ведь действительно не почувствовала. Когда шла туда, была увлечена разговором с лордом Треном. На обратном пути кипела негодованием от поведения чешуйчатого. Не заметила. Расслабилась. Или дело в другом?» Нахмурившись, покосилась на мужа, а затем опустила руку под стол и аккуратно призвала магию. На кончиках пальцев затанцевали золотые искры. «Упиться мне ядом. Я ведь совсем недавно сливала силу в советника. В первый раз после обмена прошла неделя, прежде чем я снова почувствовала себя некомфортно. Сейчас меньше суток. А что будет дальше?» «Леди Велимира, с вами все в порядке?» – спросил супруг, вырывая из печальных мыслей. «Да, простите, задумалась». «Так что скажете, невероятнейшая? Одолжите свою лабораторию». «Чтобы вы в процессе уничтожения теневиков угробили мне все? Ни за что. Лаборатория неприкосновенна». «Жадина», – пробурчал дракон себе под нос, но я услышала и фыркнула. «Да-да, ящер, я именно такая. Жадная, наглая, вредная. Уверен, что тебе нужна подобная женщина. Вот, так что сиди и думай над своим поведением и вкусовыми предпочтениями. Остаток трапезы мы провели в блаженном молчании, а дальше каждый занялся своими делами. Я устроилась в библиотеке, обложившись теорией магии и руническими словарями. Лорд Трен облюбовал кресло и принялся просматривать информационные кристаллы. Куда делся дракон, я не знала, но была рада его отсутствию. Кстати, о ящере. «Лорд Трен, успокойте своего друга, иначе я его упокою. Я ценю настойчивость в мужчинах, но в данном случае она неуместна». «Что вы успели не поделить?» – с легкими нотками усталости спросил маг Света. «Меня. Он нагло тянет ручки, и мне это категорически не нравится. Я не хочу применять силу, но ящер вынуждает». «Леди Велимира, что конкретно произошло? Даррен позволил себе сказать лишнее?» «Он пытался меня поцеловать», – вспылила я, хотя планировала умолчать об этой детали. Советник нахмурился. Между бровей залегла уже знакомая складка, вызывая почти детское желание потереть ее пальчиком, чтобы разгладилась. И я бы даже сделала это, но меня остановили прозвучавшие слова. «Он попросил разрешения ухаживать за вами. Я был не против, но с несколькими оговорками. Физический контакт без вашего позволения числился среди прочего. Поцелуй – его инициатива?» «Естественно». «Понял. Я поговорю с ним». «Спасибо», – пробурчала недовольно. Было во всем происходящем что-то неправильное. Хотя кого я обманываю, здесь все неправильно, начиная от нашего брака и заканчивая наглой ящерицей. Удовлетворившись обещанием супруга, я снова погрузилась в изучение книг. Вынырнула только когда лорд Трен показал на часы и сообщил, что приличные ведьмочки в это время спят. Фыркнув в ответ, я все же отправилась в свои покои. Точнее, я думала, что иду в свои, но муж решил иначе. «Ночевать будем у меня», – пояснил он на вопросительный взгляд. «Служанки уже должны были принести ваши вещи. Если что-то нужно, говорите, не стесняйтесь». «В данный момент я хочу горячую ванну, мягкую кровать и спать. Все остальное вторично». «Все для вас, леди», – слегка поклонился муж, пропуская в гостиную, а из нее в спальню. Комната оказалась значительно больше моей. Вот уж действительно, хозяйские покои. Теплые тона, уютная обстановка, большая и добротная кровать. Именно она завладела моим вниманием. Почему-то казалось, что у советника огромная ложа с алыми простынями. И обязательно очередь любовниц, готовых согреть эти самые простыни. На деле все выглядело чинно и скучно. Вот никакой фантазии у человека. Поделиться, что ли, какой должна быть спальня аристократа в самом расцвете сил? «О чем вы задумались, леди?» – уточнил лорд Трен, поймав мой взгляд. «О ваших любовницах». «Что опять?» «Ну, простите, мне слабо верится, что у такого мужчины нет фаворитки». «У какого такого?» – заинтересованно спросил муж. «И как ответить на этот вопрос? Признаться, что он весьма привлекателен, умен и богат? Так ведь расценит как попытку прибрать его к рукам. Хотя чего прибирать, что и так в них? Я жена, пусть эффективная». «Да вот такого, похожего на вас. Если есть деньги, то половина невест империи у ваших ног. Если к деньгам приложить внешность и титулы, то и вторая половина. Так что лучше признайтесь сразу, в каком шкафу вы прячете любовницу. Обещаю обходить его стороной». «Придется вас разочаровать, дорогая. В моих шкафах исключительно вещи, оружие и прочая близкая сердцу мелочь». «А если найду?» – спросила с легким прищуром, подразнивая супруга. «Вот когда найдете, тогда и вернемся к этому вопросу. Идите в ванну, служанки ее уже наполнили». От волшебного приглашения я забыла про все на свете. Поблагодарив супруга, похватала нужные вещи и попала в водяной рай. Ароматная пена немного смирила с тяготами жизни, но мышцы все равно ныли. Интересно, это последствия промозглой сырости неизвестного города, сидячая работа или старость? Сейчас бы оказаться в термальных источниках, куда мы иногда перемещались с наставницей. Прогреться, поболтать о своем, о девичьем. Но, увы. Когда я вышла, укутанная в теплый махровый халат, лорд Трен уже сидел на кровати поверх покрывала, хмуро разглядывая объемный свиток. Рабочую одежду он успел сменить на домашнюю рубашку и мягкие штаны. Слегка влажные волосы рассыпались по плечам, выдавая своего владельца. «Вы отлучались?» «Да, занял соседнюю ванную. Не переживайте, за вами приглядывал Дарин». «В этом случае стоит волноваться в два раза сильнее», – пробурчала я. «Я поговорил с ним. Подобное больше не повторится». «Спасибо, милорд», – чинно поблагодарила я, затем сняла халат и пристроила на стоящем неподалеку кресле. Взяла со столика тетрадь со своими записями, чтобы еще немного поработать. Повернулась к кровати и замерла, нарвавшись на внимательный взгляд лорда Трена. Черные глаза мягко скользили по моей фигуре, скрытой тонкой тканью белой сорочки. В этом взгляде не было жара, как у дракона, не было похоти или жажды, чистый мужской интерес. «Что-то не так?» – уточнила на всякий случай. «Вы красивы», – спокойно ответил муж, словно констатировал факт. Впрочем, так оно и было. Аристократка с хорошей родословной и магией ведьм. Такое сочетание влияло на мою внешность, придавая блондинистым волосам оттенки золота. Кукольное личико с гладкой нежной кожей, идеальная фигура. Но главное – ангельский характер. Про последнее я разумно умолчала, чтобы не нарваться на саркастическую усмешку. «Неожиданно слышать от вас комплимент, советник». Я приблизилась к своему краю ложа, нисколько не стесняясь полуобнаженного вида. «Я уже давно не девочка, и близость мужчины для меня скорее приятность, чем компрометирующий фактор. Тем более, когда этот мужчина – лорд Трен». «Ну хорош ведь!» Настолько, что иной раз проскакивала мысль поступиться принципами и соблазнить супруга. Но затем я вспоминала, что за минутным наслаждением последует расплата, и успокаивалась. Однако это не мешало любоваться образчиком высшей аристократии в лучшем ее проявлении. «Упущение с моей стороны, но вы действительно эффектны. Вам хорошо без платья». Услышав это замечание, я бросила на лорда насмешливый взгляд. «Это что, флирт? Или попытка отвлечь меня от чего-то?» Нахмурившись, я прислушалась к себе, а затем потянулась к ведьмовской силе, чтобы просканировать окружающее пространство. Увы, не получилось. Скопившаяся магия света мешала, блокируя природную. «Дорогой, у меня предложение, от которого вы не сможете отказаться», объявила я радостно и, забравшись на кровать с ногами, подползла к мужу. Он следил за моими передвижениями с нескрываемым интересом, ожидая дальнейших действий. «Как насчет подзарядки магией?» «Уже? В прошлый раз прошла почти неделя», вторя моим мыслям, произнес супруг. «Либо вы в прошлый раз не дотянули силу, либо процесс аккумуляции ускорился. Узнаем, когда соберем статистику. Пока будьте любезны». Я протянула магу руку и прикрыла глаза в ожидании. Теплые пальцы накрыли мои холодные, приятно согревая. Затем погладили кожу запястий, а после потянули магию. Вернее, попытались, но ничего не вышло. Сила мертвой хваткой вцепилась в мое тело, не желая выползать и сдаваться. Плохо. Очень плохо. Если лорд не сможет ее вытянуть, я просто сгорю. Я категорически против. «Не получается», — хмуро прокомментировал мужчина, а затем поморщился, когда его ударило разрядом. «Вы не хотите расставаться с магией?» «Хочу, конечно. Иначе она выжжет мой темный дар. Я пытаюсь, но никак». «Странно», – задумчиво протянул советник, а затем покосился на меня. «Что?» «У меня есть идея, но вам она не понравится». «Озвучьте, а дальше я сама разберусь». «Что ж», – многозначительно произнес лорд Трен и действительно начал объяснять. «Вопреки расхожему мнению, магия – это не просто энергия стихий. Она – живая субстанция со своим характером и мнением. Не удивляйтесь так, леди Велимира. Уверен, вы и сами обращали на это внимание, но не хотели признавать. Но сейчас о другом. У магии, как у питомца, есть понимание привязанности к любимому хозяину. Когда владельцу хорошо, то и магия находится в покое. А когда плохо? В первый наш обмен процесс усваивания был болезненным. Во второй – тоже не самые приятные ощущения. В итоге магия сопротивляется и не желает меня травмировать. Вы из-за этого нервничаете. Напряжение, помноженное на энергетический всплеск, выливается в агрессивность силы. То есть ваша магия отказывается вас кусать и вместо этого жалит меня, но и вам достается. Если коротко, то да. И что делать? Попробуйте расслабиться. Вы переживаете, что свет выжжет темный дар, но это не так. Не знаю, что именно произошло во время взрыва, но это повлияло на вашу энергоструктуру. Тьма спряталась внутри, тогда как свет создал вокруг ауры плотный щит. Не уверен, что он поможет от теневиков, но точно не навредит. Другое дело, что излишки магии могут привести к всплеску, который уничтожит мою ведьмовскую силу. Нет, всего лишь ослабит, пока магия не накопится вновь. А вот для окружающих последствия могут быть самыми непредсказуемыми, так что давайте попробуем найти способ передачи излишков». «Давайте», — кивнула я и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Выходило так себе. Мысли о чужеродной магии не шли из головы. Из-за них зудели кончики пальцев, а сила бурлила под самой кожей. В итоге, вместо того, чтобы угомониться, я начала нервничать еще сильнее. «Нет, так дело не пойдет», – ворвался в сумбур мыслей голос мужа. «Ложитесь на живот». Я подавила вопросы и послушно вытянулась на постели. Лорд Трен сместил вес тела, а затем аккуратно убрал волосы со спины. Горячие руки мягко прикоснулись к шее, без труда нащупывая спазмированные точки. От легких нажатий тихо застонала от боли. «Ну что, Веля, мечтала о массаже? Теперь не шуми и наслаждайся». Но сдерживаться было трудно. Мужчина оказался на удивление умелым специалистом. Учат их где-то, что ли? Нельзя ведь просто так взять и нащупать все болезненные места одной несчастной ведьмочки. А советник нащупал и мял, пока стоны и тихое шипение не превратились в блаженное мурчание. Я даже не заметила, когда этот ушлый тип успел спустить лямки и оголить всю спину. Зато его руки ощущала отчетливо. Большие, горячие и очень чуткие. Мягкие касания чередовались нажимами. Поглаживания превращались в пощипывание. В какой-то момент я осознала неприятное. Кажется, сейчас я начну приставать к собственному мужу. Его действия породили жадный жар, медленно расползающийся по коже. Хотелось большего. Не только приятных прикосновений к спине, но и ниже. «Темнейшая мать, дай мне сил пережить это наваждение». От очередного прикосновения я судорожно вздохнула, а затем почувствовала это. Уже некоторое время лорд Трен аккуратно вытягивал из меня магию. Свет не кололся и не кусался, мягко тек в тело мужчины, признавая в нем хозяина. Мое напряжение падало, а вместе с ним и уровень энергии. В итоге, когда почти ничего не осталось, мужчина убрал руки и накрыл меня сверху краем предусмотрительно отодвинутого одеяла. «Ну как ощущения?» Мягко, даже как-то сыто, спросил советник. «Прекрасные», – блаженно прошептала в ответ, не шевелясь. «У вас волшебные руки». «Благодарю за комплимент. А как магия?» «Не чувствую, только свою, темную. Вы как?» Моя теория получила подтверждение. «Выходит, теперь я буду получать массаж каждый раз, когда потребуется слить вам магию?» «Не обязательно. Это один из способов». «И самые приятные, надо признаться. Давно мне не было так хорошо. Не хотите сменить профиль?» «Спасибо, но мне и на своем посту неплохо», — отмахнулся лорд Трен, снова устраиваясь рядом. «Жаль, я бы стала вашей постоянной клиенткой», — произнесла лениво, покосившись на мужа одним глазом. В ответ он промолчал, снова углубившись в чтение свитка. Я же, чуть покрутившись, вместо работы завалилась спать. Обо всем случившемся я подумаю завтра.